Глава третья. Такси остановилось, я вышла и поспешила домой. Похолодало, дыхание вырывалось облачками пара, снег сухо поскрипывал под каблуками туфель. Я бодрой рысцой вбежала в квартиру, привычным жестом бросила ключи в сумку, окно в кухне было распахнуто настежь. На подоконник намело снега, ледяной ветер гулял по комнатам. Холодрыга! Я захлопнула окно, повернула ручку. Краем глаза я заметила движение. Резко повернулась. В прихожей кто-то стоял. Я видела темный силуэт, которого там быть не должно. Я завизжала, схватила со стола кружку, с силой метнула ее в чужака. Раздался звон бьющегося стекла. Зеркало брызнуло осколками во все стороны. Силуэт рассыпался. А в кухню вошел незнакомый мужчина. Я бестолково заметалась. «Я зашел, а то холодно было на улице ждать», — сообщил он. «Чего так поздно?» Я схватила со стола нож и забилась в угол. «Аккуратней, не порежься», — сказал он как-то заботливо и уселся на табуретку. «Ты бы это... потише». Я поняла, что продолжаю кричать. По батарее настойчиво постучали. «Они сейчас милицию вызовут!» Мой голос прозвучал не сильно уверенно. А мужчина сложил руки на груди и посмотрел на меня долгим взглядом, в котором был весь скепсис мира. «Не узнала?» «Нет», — почти простонала я. «Не нравится мне это. Так точно порежешься. Ну-ка, дай сюда». Незнакомец поднялся, уверенно подошел и без всяких усилий забрал нож. «Я тебе ничего не сделаю. Просто поживу здесь пару дней». «Может, вы ошиблись? Дверью, окном?» Во мне шевельнулась какая-то отчаянная надежда. «Не ошибся. Ты садись, не стой», — радушно пригласил он и покрутил нож в руке. Перед глазами все плыло, дыхание сбивалось, воздуха не хватало. Мне поплохело конкретно. «Ну вот и все, Машка, конец. И никакой не хэппи-энд». Пронеслось в голове. Зубы выбивали веселенькую дрожь. «Открой глаза и посмотри на меня!» Голос по силе напоминал раскат грома. «Узнаешь?» Я посмотрела. По привычке оценила внешность мужчины. Черты его лица были гармоничными, хотя нос довольно большой. Глаза неопределенного цвета, то ли серые, то ли голубые, окаймленные ресницами, которым я, если честно, позавидовала. Волосы пепельно-русые, плечи широкие. Рост? У страха глаза велики. Сначала он показался мне огромным, но сейчас я видела, что он вполне обычный. При других обстоятельствах я бы сочла этого мужчину немножечко симпатичным. «Послушайте, произошло какое-то недоразумение. Я совершенно уверена, что вас не знаю». «Ты меня спасла. Вызвала ваших врачей». Тут кое-что начало проясняться. «О!» Только и могла сказать я. «Это тот самый человек, которого я нашла в парке на снегу. Как же я не вспомнила. Из глаз пропало затравленное выражение боли и ужаса, но это определенно он. То есть, возможно, для меня не все потеряно. Как вы меня нашли?» Я задышала чуточку ровнее. «Не все способности потерял. Хотя это и так было несложно». Он снова сел, отложил нож и устало потер глаза. «Теперь вы поправились?» «В тот раз, когда я вас видела, уф, выглядело все ужасно». Мужчина кивнул. «Кто-то отрезал мои крылья. Я не могу вернуться домой, поэтому пока поживу у тебя». Все это он сообщил бесстрастным голосом. Не знаю, что в его реплике ужаснуло меня больше. То ли крылья, то ли поживу у тебя, чтобы я еще кого-нибудь хоть раз в жизни спасла. Ни за что не сделаю такой глупости». «Вот оно, предновогоднее чудо. Ты спасаешь человека, а он вламывается к тебе домой, пугает до чертиков, а потом заявляет, что у него отрезаны крылья. Отлично. И ладно бы еще оригинальная придумка какая-то была, а так? Сочувствую, но у меня вам оставаться нельзя. Это просто невозможно». Ни единый мускул не дрогнул на его лице. «Мне нужно найти тех, кто забрал крылья». «В любой ситуации должны быть плюсы. В этой ситуации тоже есть один. Меня пока не пытались убить. Нужно срочно придумать, как спровадить этого психа отсюда. Желаю вам удачи. Давайте я вас провожу. Все-таки через окно небезопасно. Выпущу вас через дверь». Номер не прокатил. «Раз ты мне один раз помогла, то поможешь искать тех, кто забрал мои крылья». Столько уверенности в его голосе. Какая логика, потрясающе. А главное, за что? Я не умею искать крылья, даже не представляю, что надо делать. Нам нужно найти демона по имени Юрий Гагарин. Демон Юрий Гагарин. Понятно. У мужика явно обострение. Надо же, психа такой симпатичный. Никогда бы, глядя на него, не заподозрила. А вот оно как обернулось. И что же ты будешь делать, когда найдешь демона Юрия Гагарина? «Распрошу его хорошенько», — последовал лаконичный ответ, «а потом заставлю вернуть меня домой, в мой мир». Мне это не понравилось. В голосе явно была скрытая агрессия. «Надо бежать, спасаться, уносить ноги. А где твой дом?» «Женщина, ты совсем безграмотная». Мой ангел начинал закипать. «Должна же ты знать ваши легенды». «На небесах?» — на всякий случай уточнила я. «А почему туда нельзя вернуться?» Он глубоко вздохнул и устало потер глаза. «Садись!» В голосе прозвучал приказ. Ноги сами собой подкосились, я практически рухнула на стул. «Понимаешь, с крыльями я утратил часть своей сущности». Только и могла сказать я, но на меня не обратили никакого внимания. «Я не могу открыть портал и совершить переход». «Ну, конечно, портал», — пробормотала я и глупо захихикала, но быстро взяла себя в руки. «Ну, хорошо, а найти кого-нибудь из ангелов, чтобы собратья провели, как через турникет вдвоем, один пропуск прикладывает?» Он посмотрел на меня с грустью, как будто это я здесь, скорбная умом. «Врата в другой мир — это тебе не метро. Но ты права. Другой ангел мог бы меня перенести, и уже дома мне бы могли оказать помощь. Но штука в том, что ангелы не посещают этот мир часто. Только если...» Он нахмурился и замолчал. «Только если что?» — не выдержала я. «Ангелы сюда ссылают, в это забытое место. Или у ангела здесь могут быть дела». «Понятно. Хотя на самом деле мне ничего не понятно». «И происходит это не так часто. Следующий может появиться... через 500 лет, а может и 1000». Мой собеседник улыбнулся. Улыбка вышла горькой, похоже, он сам верил в то, что говорил. «Послушай, ну зачем я тебе?» «Мне нужно где-то жить». Ангел отвернулся и пробормотал. «Да, люди, конечно, не блещут, но чтобы настолько». «Так есть же лучшее решение!» Он заинтересовался. «Я сейчас позвоню», — я очень осторожно подбирала слова, — «и приедут люди. Они вас заберут и отвезут, знаете, там вам помогут. Кормить будут 3 раза в день, лекарства дадут. У вас просто очень сильный стресс. А главное...» Я осторожно поднялась со своего места и с затаённым ужасом двинулась в сторону двери. К счастью, он не делал попыток меня остановить. «Главное...» «Ты просто расскажи людям, которые приедут, про демона Юрия Гагарина, про крылья, про то, что других ангелов нужно ждать 1000 лет». Я почти у двери, кажется, работает. Мой голос его успокаивает. Мои пальцы коснулись дверной ручки. Еще немного, и... сильная мужская рука перехватила мое запястье. «Ты предлагаешь мне отправиться в психушку?» — поинтересовался псих. «Я тоже об этом думал. Не берут. Там, знаешь ли, мест мало. И минус в том, что нахождение в данном заведении ограничивает свободу перемещения». Он перехватил меня поудобнее и легко оттащил от двери. «Все, Машка, ты пропала. Зима близко. В смысле, конец близко». Меня усадили в кресло, где я и осталась сидеть. Ангел взял мою сумочку и бесцеремонно вытряхнул. Мобильный он положил к себе в карман. Из всех мелочей психа заинтересовала бумажка со странным адресом «Вражек Сивцев, 12А». Он долго вертел карточку в руках, зачем-то понюхал. «Это что?» «Бумажка». «Откуда?» «Почему бы и не ответить правду? Может, психи притягивают друг друга, и он отправится по адресу? Дал какой-то псих, хотел познакомиться, еще ведьмой назвал». «Ну точно, ангел заметно оживился». «А вот это интересно». «Видишь, а говоришь, ничем мне помочь не можешь. Не умеешь крылья искать». Я не видела, но зачем-то кивнула, соглашаясь. «Зацепка», — сообщил псих очень серьезно. «Может, вы сходите по этому адресу и все проверите?» Попыталась я отправить психа, хотя в голове у меня был совершенно другой адрес, куда мне хотелось его послать. «Сходим, обязательно сходим. А теперь спи». Указательным пальцем он коснулся моего лба. Я моргнула. Оказывается, наступило утро. Психа рядом не было. «Приснится же такое! Это что же за шампанское закупили для вечеринки?» «Проснулась. Ну и долго же ты спишь?» Ангел зашел в комнату. Судя по всему, он только что вышел из ванной. Был он совершенно гол, если не считать моего полотенца, обернутого вокруг бедер. «Ой-ой!» — только и могла сказать я. «Не приснилось. Все это происходит со мной на самом деле, и это какая-то высшая несправедливость, это кармическое свинство со стороны Вселенной подсунуть на мой путь такого идеально сложенного мужчину с мозгами набекрень». Мужчина в это время подхватил рубашку и повернулся ко мне спиной. Я могла лицезреть ужасные шрамы. Не мудрено после такого повредиться рассудком. Нет, я ему даже сочувствую, но лучше бы он справлялся со своими проблемами сам. «Я хочу есть», — заявил ангел. «Замечательно», — восхитилась я. «А что, ангелы едят?» «Яичница с колбасой сойдет», — сказал он и надел штаны. Мне сразу стало немного спокойней. Он выжидающе на меня посмотрел, явно предполагая, что я должна вскочить и метнуться на кухню. Откуда-то взялась смелость. «Никогда не видела ангела, который бы ел яичницу с колбасой», — фыркнула я. «Да? А ты, значит, видела много ангелов?» — огрызнулся псих. «Впрочем, беззлобно, скорее для порядка». «Кто хочет яичницу, тот готовит ее себе сам», — сказала я, ошалев от собственной наглости. Наши взгляды скрестились. Мне хотелось думать, что я долго продержалась. На самом деле пару секунд. Глаза у психоангела какие-то уж больно пронзительные. Но я продолжала сидеть, не двигаясь с места. Да, в гляделке он выиграл. Но это не значит, что я буду готовить ему завтрак. И вообще, у него отрезаны крылья, а не руки. Так что пусть это создание само готовит. «Действительно, руки у меня на месте», — сообщил ангел. «Он что, читает мои мысли?» «Не читаю, просто некоторые вещи ты кричишь в своих мыслях». Где-то я читала, что психи могут быть неплохими психологами, или это из-за доктора Лектора у меня сложилось такое впечатление, хотя, возможно, это просто мысль первого порядка, вот он и угадал. На моем месте так подумала бы любая. «А какой у нас сегодня план?» Чтобы как-то поддержать беседу, поинтересовалась я. Псих отправился на кухню и действительно принялся готовить яичницу. «Сегодня...» — он выдержал паузу. «Видно, в его воспаленном мозгу вращались какие-то неведомые шестеренки. Ты отправишься к колдунам в другую Москву. Там постараешься расспросить, где искать демона Юрия Гагарина. Пообщаешься с местными колдунами». Оставалось только вздохнуть. Ну, что тут удивляться. Во всяком случае, его бред довольно последователен. «На худой конец узнай, где можно найти охотника на демонов, некоего котика». «Да». «Полосатого?» — серьезно спросила я. «Не понял». «Полосатого котика?» «Котик — это родовое имя. По-вашему, фамилия». «Поняла». Я дала себе обещание не дразнить и не подкалывать психа, но тут же его нарушила. «А другая Москва — это в смысле новая Москва в связи с расширением? На электричке поедем?» «Нет, это отраженная реальность». «Замечательно. А почему ты сам не хочешь сходить к колдунам и узнать про Гагарина и котика? По-моему, вы друг друга хорошо поймете». Он не ответил, насупился, по-хозяйски достал тарелки и разложил яичницу. «Спасибо», — вежливо поблагодарила я. Вопреки моему утверждению о том, что каждый готовит сам, ангел сделал завтрак и на мою долю. Хотя, возможно, это тонкий расчет, чтобы меня задобрить. Он ел торопливо и быстро. Я осторожно взяла вилку и попробовала. «Вкусно». «Ну еще бы», — отозвался ангел. «К Какой самодовольный. Как только узнаем, кто забрал мои крылья, я оставлю тебя в покое. Кстати, как тебя зовут? Спросила я. Никогда бы не подумала, что яичница, приготовленная кем-то, может так сильно поднять настроение. Я почувствовала удивительную легкость. Страха не было, хотя здравый смысл кричал, что это ненормально. «Можешь называть меня как хочешь», — последовал лаконичный ответ. «Надо же как-то к нему обращаться. Как-то глупо называть человека ангел. Слишком претенциозная кличка. Тем более ангелов я представляла себе совершенно иначе. Такие золотоволосые, утонченные. Или это эльфы? Как эльфы, только уши у них не острые, а нормальные кругленькие». «Так, что я знаю об ангельских именах?» «Гавриил?» — спросила я. Ангел фыркнул, чуть не подавился, бедненький. «Гавриил Архангел», — сказал он так, что мне послышалось продолжение. «Как можно быть такой идиоткой?» «Ну что поделать, не разбираюсь я в ангелах. Продолжая есть яичницу, я парировала. Ты сам сказал как угодно». «Да», — подтвердил он. «Гавриил, он же Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович». Если бы у меня сейчас не сидел на кухне ангел, то я бы приступила к своей новогодней программе, а «Москва слезам не верит» — это обязательный элемент. Тем более ангел и Гоша из фильма чем-то неуловимо похожи. «Доедай. Нам нужно ехать».